Полина Луговцова. Санаторий «Седьмое небо». Читает Финит Ладосский. Какие секреты скрывает заброшенный с советских времен санаторий, затерянный в горах Абхазии, словно специально выстроенный подальше от посторонних глаз? Оправдывает ли надежды пациентов его многообещающее название? Отчего лечат в пустом полуразрушенном здании, издали похожим на замок Дракулы? В это далекое место льва привело не стремление поправить здоровье, а поиски пропавшей дочери. Сможет ли он отыскать ее там, где коридоры, как в лабиринте, ведут куда угодно, но только не к выходу, и выбраться оттуда кажется невозможным? И какое отношение ко всему происходящему имеет семейная тайна? Я почти достиг моего неба. Небо других я ни во что не ставлю и о нем не хлопочу. Эмили Бронте, «Грозовой перевал». Я отметила про себя одну из возможностей, которая дает небо. У меня появилось право выбора, и я предпочла сохранить в сердце нашу семью целиком. Элис Сиболт, «Милые кости». Кто видит в небе ангелов, не видит в небе птиц. Ф. А. Искандер. Стоянка человека.